Лапин рассеянно скользил по лицам, молодым, старым, женским, мужским, совсем детским. Иногда в поле его зрения попадалась лошадиная морда с косящим сумасшедшим зрачком. Иногда кто-то наклонялся к стеклу и требовал пропуск. И он показывал. Но все это делалось почти машинально и почти не фиксировалось сознанием. Но в одном из мест, где машина, ползущая за какой-то другой, Лапин четко видел номер МК-2034, попала в водоворот, образованный двумя бурлящими людскими потоками, выпиравшими из двух пересекающихся улиц. Их не смогли удержать двойные плотные оцепления солдат и конной милиции. Лапин почти совсем рядом увидел какое-то до странности знакомое лицо. Оно также вначале мелькнуло мимо сознания, но он тотчас высунулся из машины и закричал: «Сева! Сева Ростовцев!» Он крикнул так громко, что Ростовцев услышал и оглянулся. В это время солдатам удалось водворить на место опрокинутые грузовики в жерле одной из улиц. Беспорядок начал рассасываться, и машина тихо двинулась дальше. Лапин открыл дверцу и почти силой втянул в машину Ростовцева. Тот был без шапки, весь всклокоченный, тяжело дыша, он измученно откинулся на спинку сиденья. — Ты с ума сошел, — сердито сказал ему Лапин. — Что ты здесь делаешь? — А ты? — слабо отмахнулся Ростовцев. — Я, у меня специальный пропуск. Лапин с тревогой всматривался в измученное лицо художника. — Я официальное лицо. — А ты чего не видел? — Нет, невозможно. — Слушай, правь, Антоныч, — обратился он к шоферу, — куда-нибудь в сторону. Выбирайся из этой кутерьмы. Покойники не обидчивы. Не попрощаемся, ничего. Шофер выразил сомнение, что удастся свернуть, а Ростовцев, наконец, отдышавшись, стал приводить в порядок растерзанную одежду. Встретив внимательный взгляд Лапина, как бы отдаляясь от всего вокруг, он ушел в себя. Дождавшись первой же остановки, он встрепенулся, открыл дверцу и, выбираясь из машины, сказал Лапину: «Знаешь, Ростя, ты как хочешь, ты посмотри, ведь что-то совершенно непостижимое происходит, что-то таинственное, языческое. Мне надо в самую душу этого таинства заглянуть, в самую его древность, в самое детство. Я должен со всеми быть. Ты уж меня прости, не могу». «Ты глупости говоришь», — испугался Лапин. «Кому нужны сейчас твои дикие теории? Ты, верно, не совсем здоров. Давай сейчас же в машину обратно». «Поезжай, поезжай», — быстро ответил ему Ростовцев с выбившимися из-под шапки седыми лохмами. «У нас в этом все разное. Поезжай». Лапин, еще попытавшись его удержать, не смог. Сердито насупившись, он откинулся на спинку сиденья, а Ростовцев, тотчас захваченный плотными людскими массами и безжалостно сдавливаемый со всех сторон, сам как бы даже и не предпринимал никаких усилий двигаться, его несло общее усилие и движение. И хотя ему было трудно дышать и подступала дурнота, он постепенно начинал чувствовать свое полное и окончательное слияние с общей массой и все сильнее понимал, что этот изнуряющий путь жизненно необходим ему. Какое-то странное волнение охватило его. Была словно одна пронзительная нота, наполнявшая все его существо. Один бесконечный вздох, втянувший его вместе со всеми массами людей, домами, машинами, площадями, со всем городом, какую-то гигантскую разреженную воронку. Но в то же время оставалось сильное, не отпускающее чувство необходимости. Именно необходимости своей причастности к происходящему. Его не покидало ощущение, что именно в этот момент, Именно сейчас он узнает о жизни и о себе что-то такое, чего он так и не узнал. Хотя стремился к этому знанию все время, с тех пор, как помнил себя.